Через минуту дверь открылась настежь, и на всех пахнуло строительной пылью. «Там грязно», — предупредил охранник. «Спасибо, дальше мы сами», — властно проговорила Зарета, отодвинув щуплого мужичка в сторону и прошествовав мимо. Остальные засеменили следом. Суркова поглядела на свои дорогие, недавно купленные туфли. Она редко позволяла себе обновки, а уж когда все-таки решалась на них, то предпочитала, чтобы они были не только красивыми, но и добротными, то есть дорогими. Тяжело вздохнув и подавив приступ раздражения, подкативший к самому горлу и грозивший вырваться наружу, она ступила на темную лестницу. Логинов и Лера зажгли фонарики в телефонах, освещая всем путь, и только Заретте, казалось, и без того было комфортно. Она уверенно ступала по лестнице, не глядя под ноги и не сводя глаз с кристалла, тускло светившегося в полутьме. Внезапно экстрасенс затормозила, и Виктор чертыхнулся, снова едва не налетев на нее. «Предупреждать надо», — процедил он сквозь зубы. «Тихо», — рявкнула она, приподнимая кристалл. Тот вдруг начал крутиться, сначала медленно, словно бы с неохотой, но постепенно набирая обороты. Вращение стало прямо-таки бешеным, и даже Логинов засомневался, что неподвижно стоящая Зарета могла каким-то образом привести его в движение. «Он здесь», — объявила она, кивая на дверь снизу, заваленная до половины строительным мусором. «Что?» — переспросила Суркова, протискиваясь вперед мимо коллег. «Ерунда!» — воскликнул опер. «Да сюда уже много дней не заходили! Смотрите, какая куча барахла!» «Вот тут вы ошибаетесь, Виктор», — возразила начальница, приближаясь к двери. «Смотрите, здесь следы рук на косяках, и они вполне себе свежие». «Может, кто-то специально завалил дверь, чтобы все думали, что ее не открыть?» — предположила Лера. «Виктор, Роман Карлович, вы нам поможете?» «Конечно», — ответил за обоих Вагнер, и мужчины принялись разгребать доски, куски штукатурки и бетона. Случайно взглянув на Зарету, Лера увидела, что ее лицо, которое едва можно было разглядеть в темноте, так как весь свет был направлен на Виктора и Романа, стало мрачным и неподвижным, а полные губы сжались в тонкую полоску. Поймав ее взгляд, Зарета едва заметно качнула головой и отвернулась. Наконец, дверь была освобождена, и Логинов, слегка надавив, открыл ее вовнутрь. Направив фонарик в помещение, он первым переступил порог, остальные последовали за ним. «Осторожно, ноги не переломайте», — услышала Лера его голос, эхом отражавшийся от стен. Предупреждение прозвучало вовремя. Она едва не оступилась, задев ногой сваленную в кучу у самой двери арматуру. «Вот же черт!» Этот возглас не предвещал ничего хорошего. В самом деле, посреди просторного подвала один против другого стояли два стула. Первый пустовал, а на втором сидел человек. Он был накрепко привязан к спинке и ножкам толстым проводом. «Аркадий!» — осипшим голосом позвала Суркова. «Вы меня слышите?» «Вряд ли, Алла Гурьевна», — ответил ей Логинов, пытаясь нащупать пульс на шее Фейгина. «Похоже, он мертв уже несколько часов, а вот тут у него след от электрошокера». «Как и у других», — подытожила Суркова. «Значит, очередная жертва маньяка». Лера не стала подходить к телу, рядом с ним и так уже копошилось слишком много народу. Вместо этого она осмотрелась по сторонам. Помимо строительного мусора у стены, противоположной от двери, валялась плетеная сумка, которую Арнольд Аркадий всегда носил с собой. Лера подняла ее и заглянула внутрь. Там лежали толстые черные свечи, мотки веревки и, конечно же, череп, с которым экстрасенс не расставался. Преодолевая брезгливость, она взяла его в руки и заглянула в пустые глазницы. В следующий момент Лера едва не уронила его на пол. В слабом свете фонарика сотового они полыхнули алым пламенем. Алла Суркова собиралась отсмотреть видеозаписи, сделанные как во время съемок «Третьего глаза», так и с камер видеонаблюдения в компании Натальи и Гели, так что она поехала в телецентр. Опера отправились с ней, чтобы опросить конкурсантов и членов съемочной группы, а также зрителей, купивших билеты, чтобы присутствовать в студии. Лере было нечем заняться, и она решила навестить Олега Куделина. Он ее не приглашал, но Лера подумала, что, может быть, у него все же есть чем с ней поделиться. Как обычно, прихватив взятку в виде блинчиков, она спустилась к нему на цокольный этаж. «Богатой будешь», — воскликнул при виде нее эксперт по безопасности СК. «С чего это?» — удивилась она. «Да вот, вспоминал тебя как раз». «Неужели что-то накопал?» — обрадовалась Лера. «Разве когда-то было иначе?» — нахмурился он. «Ну, ты не звонишь, не пишешь». «Ну, так ты ж у меня не одна мать. Куча народу все время что-то нужно, а я понимаю, что у вас один-единственный». «Это точно, ты такой один, Олежек, и вот тебе за это угощенница». И она поставила на стол бумажный пакет. «Вот знаешь ведь, как поощрить заработавшийся мозг». Клацнул зубами Куделин, но, взглянув в пакет, не стал сразу есть, а оставил его в сторону, хоть и с явным сожалением. «Только что пиццу уговорил», — вздохнул он. «Надо, чтоб переварилась». «Ну, тогда, может, расскажешь, что выяснил?» «В общем, расклад такой. За последний год, оказывается, пропало множество детишек. Кого-то удалось найти, другие исчезли без следа. Штука в том, что среди пострадавших нет ни богатых, ни знаменитых. Чего и следовало ожидать, ведь не 90-е на дворе, чай и детей ради выкупа сейчас похищают крайне редко». «Но ты же сказал...» «Я помню, что сказал», — огрызнулся Олег. «Слава богу, Альцгеймера у меня пока нет. Где-то 8 месяцев назад в сводках промелькнул странный звонок в полицию. Женщина сообщила, что ее сын пропал, однако еще до того, как на место выехала бригада, она снова позвонила и сказала, что мальчик нашелся». «И что, они не стали выезжать?» — удивилась Лера. «Даже не проверили?» «Не, прикинь, конечно, парнишка и в самом деле мог найтись, однако в таких случаях все же принято убедиться». «Правильно, ведь зачастую преступники требуют, чтобы родители не сообщали в полицию о случившемся, иначе они грозят убить похищенного». «Вот и я так скумекал», — согласился Куделин. «Решил проверить, кто эта тетка. Выяснилось, что она вовсе не богата, замужем за обычным риэлтором. Он, конечно, не бедняк, но и богачом его назвать сложно». «Что-то я пока не пойму». «Так ты дослушай сначала, а потом бухти. Я эту бабу проверил. Дело в том, что еще 4 года назад она была замужем за неким Евгением Русаковым. Знакома фамилия?» «Что-то не припомню». «Ну да, ты ж тогда под стол пешком ходила. В конце 90-х этот певец был довольно знаменит. Русаков служил в Чечне и в первую чеченскую, и во вторую. Понятно, о чем я?» «О войнах?» «Ага. Так вот, служил он в спецназе, сечешь?» «Пока нет». «Ладно, слушай дальше. Комиссовался, вышел на гражданку и решил заняться бизнесом. Поначалу с дружками, бывшими сослуживцами, крышевал торгашей, потом зарегистрировал ЧОП, раскрутился, перестал иметь дело с шушерой и занялся охраной банков, дорогих отелей и так далее». «Зачем ты все это мне рассказываешь?» «Потом Русаков начал бизнес по продаже автомобилей». Не обращая внимания на слова собеседницы, продолжал Олег. «Гонял их из Белоруссии и из Владика, здорово на этом наварился. Короче, с тех пор он много чем занимался и сколотил неплохое состояние. Так вот, мадам Данилова, по первому мужу Русакова, мать двоих детей, 9 и 3 лет, как тебе?» «То есть первый ребенок от Русакова?» «Точняк. Еще я накопал, что Русаков судился с бывшей, пытаясь оформить единоличную опеку, но у него ничего не вышло. Мальчика оставили с матерью. И это она звонила в полицию, а позже отменила вызов, сказав, что сын уже дома. Как тебе?» «То есть ты думаешь?» «Нет, мать, думать — это твое дело, а мое — искать и анализировать информацию. Причем, чтобы ты не забывала, это хобби, так как платят мне вовсе не за это, а за безопасность нашего любимого СК». «Именно поэтому я плачу тебе дань», — покорно кивнула Лера, «за доброту и снисходительность». «Вот человек, который понимает реальную значимость моего труда», — торжественно провозгласил Куделин, весело сверкая маленькими цепкими глазками. «И ценит это», — поддакнула Лера, кивнув в сторону пакета с блинами. «Заметь, я обхожусь тебе дешево. Другие берут ящиками коньяка, виски или джина». «Значит, нужно проверить, действительно ли мальчик вернулся домой», — пробормотала она, ероша волос на затылке. «То, что этот Русаков, бывший спецназовец, указывает на умение вести допросы с применением спецсредств», — подхватил Олег. «А ваш маньяк, кажется, пытал своих жертв, прежде чем придушить. Да и в 90-е Русаков примерно этим же и занимался. Так что тебе и карты в руки». «Ну, Олежа, я снимаю шляпу», — восхищенно покачала головой Лера. «Ты нашел то, до чего я никогда бы не докопалась. Сейчас я еду за вещдоками с мест преступления экстрасенсов, инфо, которых тоже дал мне ты, а потом сразу к Даниловой». «Зачем тебе вещдоки?» — поинтересовался эксперт по безопасности. «Что ты надеешься в них отыскать?» «Записи приемов. Наверняка у них были какие-то талмуды, куда они записывали имена клиентов или хотя бы какие-то общие сведения о них. Может, найду адреса или телефоны?» «Ну, дерзай», — вздохнул Куделин. «Как думаешь, пицца уже переварилась?»